Из клетчатой тетради. Физическая составляющая. Я все время пишу о духовной эволюции, которую стимулирует НЛ, настоящая любовь. И, конечно, главное событие разворачивается именно в этой сфере жизни. Однако, подобно тому, как живая душа не может существовать без тела, духовная любовь не существует без физической, действующей совсем по иным законам. С самого начала мне было понятно, что я не имею права обойти вопрос о физической составляющей любви. Но сколько было возможно, оттягивал этот момент. Воспитание, табуированность, да и просто неуверенность в том, что я сумею подобрать уместные слова, мешали свободному рассуждению. Но мое исследование близится к финальной части, и откладывать рассмотрение трудной темы больше нельзя. Приступаю к ней с нелегким сердцем, укрепляя храбрость лишь тем, что эту рукопись вряд ли кто-нибудь прочтет. Во всяком случае, при моей жизни. Трудно избавиться от влияния эпохи, в которую ты начинал формироваться как личность. Тогда, в начале столетия, проблематику половой жизни торжественно именовали проклятым вопросом, над решением которого мучились лучшие умы, философы и писатели. Некоторые из них, например, Лев Толстой, доходили до совершенного абсурда, предлагая полностью исключить секс из бытования нравственного человека. Возник даже странный феномен белого брака, то есть совместного существования без половых сношений, род добровольного скопчества, разве что без члена вредительства. Самой знаменитой парой, придерживавшейся этого принципа, являлись британский драматург Бернард Шоу и его жена. Про Бернарда Шоу известно, что он лишился так называемой невинности в очень позднем возрасте, и что он почитал сексуальность чем-то животным, роняющим человеческое достоинство. В течение всего своего долгого брака он ни разу не вступил с женой в половой контакт. Примечательно здесь то, что до свадьбы они состояли в плотской связи. Однако, вознеся свои отношения на более высокий уровень, то есть обвенчавшись, решили любить друг друга исключительно духовным образом. В свое время, тому лет 25, знакомый английский врач рассказывал мне, что писатель вовсе не был монахом и позволял себе интрижки на стороне, но белизну законного брака блюл свято. Должен сразу сказать, что я совершенно не верю в такую любовь. И уж во всяком случае не считаю ее настоящей. Мне непонятно, как можно всей душой любить женщину, брезгливо или безразлично сторонясь ее тела. Всякий физический контакт, даже самое простое прикосновение к любимому существу доставляют не меньше наслаждения, чем доверительный разговор или полное взаимопонимание, молчание. Иначе это не любовь, а любовь. В своих суждениях по данному поводу я не буду опираться на собственные воспоминания и впечатления, потому что мне кажется аморальным бесстрастно анализировать свой интимный опыт. А делать это эмоционально значило бы уйти в совершенно иной жанр. Сексологии как науки в отечественной медицине и психологии практически не существует, а исследования зарубежных авторов мне недоступны. Однако у меня есть возможность использовать свой профессиональный, в некотором роде уникальный ресурс. Отрасль медицины, которой я посвятил свою жизнь, как и мир любовно-чувственных переживаний, находится на стыке физиологической и психологической сфер. Много лет назад я разработал для сложных случаев, а таковы большинство операций, в которых я участвую, особую методику, которая позволяет узнать психоличностные параметры больного, чтобы подобрать оптимальную анестезионную стратегию. Для этого я провожу целую серию доверительных бесед с пациентом, задавая самые разные вопросы. Делается это не ради получения информации, подчас мне ненужной, а для выхода на тот высокий уровень доверия между пациентом и врачом, который, согласно моей теории, значительно повышает шансы на успех, поскольку снижает фоновую нервозность оперируемого и помогает установить эффективный психологический контакт. Когда человек раскрывается перед тобой, ты лучше можешь ему помочь. Истории и признания, которые мне довелось выслушать за годы работы и которыми я, конечно, никогда не делился с посторонними, чрезвычайно обогатили мои представления о внутреннем мире людей, совсем на меня не похожих, в том числе об интимной стороне жизни. Внутреннее напряжение, в котором находится человек перед опасной операцией, обычно заставляет его заново оглядываться на самые значительные моменты биографии, и очень большое место в этих воспоминаниях занимают сексуальные переживания. Чем выше уровень доверия, тем откровеннее становятся рассказы. Со временем я даже установил критерий. Как только пациент в беседах доходит до уровня интимных признаний, это значит, что между нами достигнут должный контакт. Меня давно уже перестало удивлять, как охотно люди, прежде всего женщины, раскрываются в этом деликатном вопросе перед внимательным и сочувственным слушателем. Вот каков источник сведений, которые я использую в своих заключениях. Есть один важный признак, по которому можно отличить половую близость, возникающую в ходе настоящей любви, от сугубо плотского влечения. Интенсивность физической составляющей не находится в прямо пропорциональной зависимости от силы любви. Последнее, безусловно, является мощным афродизиаком, в особенности для женщины, которая может не получать полного наслаждения при половом акте даже с чрезвычайно патентным и искусным любовником, если ее чувства остаются незатронутыми, и в то же время способна испытывать сильнейший оргазм со слабым, но страстно любимым партнером. Некоторые пациентки признавались мне, что им случалось ощутить судорогу сексуальной разрядки вовсе без пенетрации, от одного лишь поцелуя или иных относительно невинных ласк. Верно и другое. Не так давно я прочел у Бердяева. Сильная любовь-влюбленность может даже не увеличить, а ослабить половое влечение. Влюбленный находится в меньшей зависимости от половой потребности, может легче от нее воздержаться, может даже сделаться аскетом. Это действительно так. Некоторые женщины, которые очень любили своего мужа или любовника, говорили мне, что вообще не испытывают физического удовольствия от половых сношений, но это не уменьшает силы их чувства. По мере старения значение этого аспекта супружеских отношений естественным образом уменьшается. Верный признак состоявшейся прочной любви – освобождение от эротической зависимости. Даже абсолютная невозможность продолжать сексуальные контакты вследствие травмы или болезни уже не способна разрушить такой союз. Я не раз был свидетелем того, как пациенты, лишившиеся возможности осуществлять половую функцию из-за фронтового ранения, тем не менее благополучно сохраняли семью и любовь. Однако нормальной и здоровой, конечно, является ситуация, когда психоэмоциональная и физическая стороны любви пребывают в органичном балансе. При НЛ, настоящей любви, именно это чаще всего и происходит. Если так можно выразиться, взаимопонимание душ способствует взаимопониманию тел. Когда сходятся две половины андрогина, впадины одной идеально совпадают с выпуклостями другой. Анализируя случаи удачной в сексуальном отношении любви, я составил нечто вроде свода правил, придерживаясь которых пара имеет больше шансов не только обрести, но и долгое время сохранять эротическую гармонию. Этот список, пожалуй, выглядит чересчур деловитым и несколько напоминает какую-нибудь техническую инструкцию. Однако каждый его пункт не случайен и неоднократно перепроверен в ходе бесед с пациентами. Мне даже жаль, что я не могу написать книгу или хотя бы брошюру на основании этих многолетних исповедей. Уверен, такая работа оказалась бы полезной для многих. Но при ханжестве советского книгоиздания это совершенно невозможно. И в любом случае я вряд ли позволил бы себе вторгаться в область, которая лишь очень косвенно связана со сферой моих профессиональных занятий. Вот несколько условий, соблюдение которых, по моим наблюдениям, приносит пользу эротическим отношениям в любви, во всяком случае для пар, находящихся в долгих и прочных отношениях. Физическая любовь должна быть нестыдлива, когда оба партнера не стыдятся своего тела и своей телесности во всех ее проявлениях, к чему, увы, приучает нас, в особенности женщин, существующая система воспитания. Это делает половую жизнь естественной и легкой, избавляя от вредных комплексов, психологических травм и дисфункций. При этом любовь не может быть и бесцеремонной. Ей полезна определенная нарядность. Употребляю это странноватое слово, потому что не могу подобрать более точного. Неприятных, неэротичных проявлений физиологичности стесняться не нужно, но не следует их и выпячивать. Долгая привычка и близость не должны превратиться в неряшливость или цинизм. Лучше, когда любящие не забывают о некоторой декоративности. То есть и через много лет после начала отношений все еще предпринимают усилия, чтобы выглядеть в глазах друг друга физически привлекательными, если угодно, красивыми. Небрежностью в этом смысле обычно грешат мужчины. И совершенно напрасно. Многие женщины с досадой рассказывали мне, как их расстраивает и эротически дестимулирует затрапезность домашнего вида мужей и неромантичность их бытового поведения. Очень важным условием является отношение к сексу не как к привычному ритуалу, а как к празднику. Эту мысль я почерпнул из беседы с одной чрезвычайно умной и очень счастливой в браке пациенткой, дамой далеко не первой молодости. Они с мужем еще со времен медового месяца установили железное правило, согласно которому сексуальный контакт допускался только два раза в неделю, так что оба постоянно находились в ощущении некоторого физиологического голода и ждали, допустим, субботы, а потом среды с нетерпением. Случались и нарушения режима, но редко, и каждое воспринималось как запретный плод, что еще больше обостряло ощущение праздника. Моя собеседница заранее думала о том, чтобы каждое соединение было как-то по-новому обставлено, проявляя незаурядную изобретательность. Но такая креативность, конечно, доступна немногим. Сексуальность — феномен очень сложный, формируемый множеством факторов, над которыми человек не властен. Иногда бывает, что кто-то из любовников имеет непреодолимую склонность к причудам или привычкам, которые считаются девиантными или непристойными. Нужно принимать партнера таким, какой он есть, и стараться любить даже его сексуальные странности, рассматривать их как безобидную и увлекательную игру, в которой нет ничего стыдного или греховного. Гармоничность половых отношений невозможна без добровольной вовлеченности. Конечно, очень часто бывает, что любящие не совпадают в своих сексуальных запросах. Я имею в виду не только вовлеченность в причуды, когда один подыгрывает другому, но и явление почти повсеместное, разную интенсивность полового чувства, определяемую индивидуальным гормональным фоном. К тому же с возрастом этот механизм эволюционирует. Если в молодые годы мужчины обычно нуждаются в сексуальном удовлетворении чаще, чем женщины, то в зрелом и пожилом возрасте нарастает обратная тенденция. В физиологии двух людей почти никогда не сосуществует абсолютно в унисон. Это скорее счастливое исключение. Для того, чтобы сексуальное партнерство на всех этапах приносило обоюдную радость, при неполном совпадении сексуальностей полезно соблюдать принцип чередования, когда каждый из половых актов посвящается кому-то одному. Второй, любящий, сознательно и добровольно обслуживает бенефициара, зная, что в следующий раз наступит и его или ее очередь. Совершенно очевидно, что настоящая любовь предполагает абсолютную физическую верность, которая сама по себе является усилителем и фиксатором полового влечения. Однако это требование создает серьезные проблемы во время продолжительной разлуки любящих. Сексуальный голод, особенно для людей с активной гормональной деятельностью, бывает мучителен, даже вреден для общего физического состояния и психического здоровья. Вопреки утверждениям современной отечественной медицины и общественному осуждению, могу со всей уверенностью сказать, что в подобных ситуациях совершенно нормальный выход – самоудовлетворение, которое не должно сопровождаться ни чувством вины, ни чувством стыда. Уж во всяком случае онанизм предпочтительнее, чем измена. Здесь можно вспомнить известную притчу о кинике Диогене, который, когда его корили за привычку к мастурбации, отвечал: «Ах, если б так же легко было удовлетворить голод, просто потерев рукой по животу». Последнее непременное условие физиологического благополучия не связано, собственно, с сексом. Я установил, что очень важную функцию исполняет такой вроде бы совершенно неэротический ритуал, как совместный сон. Любящие должны спать друг с другом не только в сексуальном, но и в самом буквальном смысле, причем желательно каждую ночь. Физическая близость двух тел в момент отключения сознания представляет собой наиболее точную модель соединения половинок андрогина. Каким-то не вполне понятным, но несомненным образом прикосновение и объятия, случающиеся, когда оба партнера находятся во власти сна, устанавливают особенно доверительную плотскую связь. Вместе засыпать и просыпаться, слышать сквозь сон дыхание, бормотание, даже всхрапывание партнера — все это соединяет и сближает два отдельно существующих мира не меньше, чем, собственно, половое сношение. Супруги дореволюционной эпохи, принадлежавшие к привилегированному классу, делали большую ошибку, когда после сексуального контакта расходились по разным спальням. Должен сказать, что эта маленькая глава, в особенности самая концовка, меня взволновала и разбередила. Полагаю, что прежде чем перейти к завершающей и суммирующей части своего исследования, где мне потребуется абсолютная ясность мысли, придется сделать некоторый перерыв.